Подожди, этому мотоциклисту-киллеру под 100 лет, не удержался Ерофей Петрович. Ну не ожидал, что такую глупость ляпнешь. Конечно, там преемственность кадров, они всегда нужны, так что постоянно новых обучали, но в ограниченных количествах. Так я тебе могу сказать, что местные жители, где они появлялись, а в особенности кубинцы, до сих пор под впечатлением. Даже кино у себя про этих невидимок снимали, а их спецподразделение, якобы, готовится по их методикам. По всем рассказам, это машины для убийства, оставляющие после себя только трупы и развалины. Мне до них далеко, Ерофей Петрович с удивлением посмотрел на своего старого друга, с которым они сидели в небольшом кафе на Патриарших прудах. Его удивило то, что друга он знал, как хорошего и подготовленного бойца, способного обезвредить нескольких противников. И два раза получилось увидеть, как работает его старый товарищ, когда они в Италии случайно пересеклись с одним из мафиозных кланов, которые решили немного пограбить швейцарских бизнесменов. Это обошлось глупым бандитам в несколько трупов и уничтоженное имущество. Тогда тем более ничего не понимаю, задумчиво почесал переносицу Ерофей Петрович, пытаясь осмыслить слова старого друга о том, что совсем непонятно, как подобные специалисты или специалист стали работать на молодых парней, и почему подобный ликвидатор пошел с ними вообще на контакт. Такие люди априори выбирались из наиболее идеологизированных и самых преданных людей для страны, психологически не воспринимавших новоявленных бизнесменов. Хотя, черт его знает, с этой долбанной перестройкой и продолжающейся анархией в стране, понятно. Положив сотовый телефон, Синицын неожиданно рассмеялся, а Ерофей Петрович недоуменно посмотрел его. Пока он предавался воспоминаниям, генеральный директор поднял зазвонившую трубку и пару минут молча слушал. «Что-то случилось?» «Нет, я тебе сказал, что ты домой один летишь, в аэропорту Шереметьево, приехавший вместе с Алексом, Герман вдруг передумал лететь домой. Я остаюсь». «Подожди, а как же твоя работа?» «Не понял Алекс. Кузнецову я позвоню. По текущим делам Рома поработает. Так что давай, Аллюр три креста и носу из Перми в ближайшие дни не показывай. А женщины, для них тоже опасно, наверное?» «Нет», не успокаивался Алекс. «Не должно», подумав пару секунд, тряхнул отрицательно головой Герман. «Если что, то отдай приказ Петрову с Глотовым, чтобы немедленно забирали при любой малейшей опасности или даже подозрении. Все, вали». Он хлопнул компаньона по плечу и отправился в сторону выхода из терминала. Герман не улетел, а вернулся в город из аэропорта, ответил на вопрос друга Синицын, и ушел от наблюдения, будто растворившись в метрополитене. Наверное, не совсем хорошо, но с учетом возникшей напряженной ситуации, Илья Сергеевич отправил за компаньонами слежку, больше для успокоения своей совести, говоря самому себе, что это для их же безопасности. «Думаешь, ушел на встречу с неизвестным, как его там, карателем?» — напомнил известную им обоим информацию Ерофей Петрович. «Не знаю», — пожал плечами Синицын. «Может, просто чего забыл, а может и действительно навстречу. Откуда уверенность, что этот каратель проживает в Перми или Екатеринбурге? А может, он в самом деле в Москве находится? Кто знает?» Глава 22. «Ха, расти вам еще и расти, ах-ха-ха». Добравшись до ближайшей станции метро «Речной вокзал» на такси, Герман спустился вниз и еще на эскалаторе срисовал следующего за ним наблюдателя, достаточно неплохо скрывающемуся. Но не теперь ему с Германом тягаться. Опять же, в той, а именно прошлой жизни, Герман любил учиться чему-то интересному и захватывающему. Переехав в Москву и начав работу в Московской городской прокуратуре, он постоянно пересекался с сотрудниками легендарного МУРа при расследовании уголовных дел. И хотя следователю ни к черту не сдались навыки оперативной работы, его дело в кабинете сидеть и бумажки кропать, но его заинтересовала оперативная работа, а именно методы ее ведения. Так что выпросил у начальства несколько научных брошюр для оперативных сотрудников, тщательно проштудировал, а потом навязался получить опыт у нескольких оперативников МУРа, с которым познакомился. Прокурорского следователя не пошлешь и с тем и не спрыгнешь. Так что, скрипя зубами, опера несколько месяцев обучали его методам оперативной слежки, ее же выявлению и сброса хвостов при обнаружении наблюдателей. И ему показали очень много интересных ходов и проходных туннелей на станциях метро, которые даже большая часть работников метрополитена плохо знали, ну, не считая немногочисленных сторожилов. А сейчас, наняв для своих оболтусов из отдела оперативного сопровождения титана пенсионеров уголовного розыска, Он с удовольствием впитал науку от местных зубров, которые, кстати, мало в чем уступали московским коллегам. Тем более, это не скрывается, но и особо не афишируется, что в МУРе работали и работают люди с периферии. Как лучшие из лучших, сотрудники московского розыска изредка привлекались при СССР, да потом и при образовании Российской Федерации, для расследования уголовных дел в различных регионах страны. Их привлекали, когда местные правоохранительные органы заходили в тупик. Выявленным на местах профессионалам своего дела делалось предложение о работе в МУРе. И мало кто отказывался от таких вкусных преференций. И Герман мог с удовольствием констатировать, что местные детки в чем-то и фору могут дать своим коллегам из столицы, что только радовало его. Так что, добравшись до станции Боровицкая, тесно соседствующую со станциями Арбатская, библиотека им, Ленина и Александровский сад, нырнул в один из неприметных проходов и сбросил хвост со своего следа. Затем спокойно уселся в нужный ему поезд и уехал. В районе МГУ между проспектами Вернадского и Мичуринским, в так называемой Шанхае, находилось огромное количество капитальных и железных гаражей, разбросанных на территории в 50 га. Здесь их было просто гигантское количество, больше 10 тысяч. В одном из них, на втором этаже капитального гаража, конечно, построенного без всяких разрешений и согласований, на полуторной кровати проснулся Герман. Этот гараж он купил еще в конце 1998 года, сильно подозревая, что он ему понадобится в будущем, и как в воду смотрел. При покупке он еще сильно удивился, что подобные строения уже появились. Первый этаж гаража использовался под место для машины или склад, а на втором этаже продвинутые люди делали комнаты отдыха или вообще организовывали жилые комнаты со всеми удобствами, вплоть до душа и туалета. И купленный им гараж был как раз из этой серии. В будущем некоторые товарищи умудрялись из таких гаражей делать натуральные двухэтажные квартиры, неведомым образом оформляя их на законных основаниях как жилье. Самым важным здесь было то, что имелась холодная вода и канализация. Уж каким образом и как, это не так интересно. Главное, что была. Стоило ему появиться в гаражном комплексе и поспрашивать местных аборигенов, занимавшихся своими делами в открытых гаражах, как ему выдали десятки предложений о продаже, даже телефоны дали. И на третьей встрече Герман купил гараж у женщины, муж которой сделал в гараже для себя натурально мужское гнездышко, но погиб в ДТП. Ей он был абсолютно не нужен, так что с удовольствием продала гараж всего за $1000. Герман встал, прошел в небольшой санузел с унитазом, душем и умывальником, умылся холодной воде. Задумался о том, что надо бойлер купить, а то мыться холодной водой он не любил. Затем оделся и по крутой лестнице спустился вниз на первый этаж. Подошел и с любовью провел рукой по матовой поверхности своего зверя, без признаков пыли, т.к. Только вчера Герман снял с него брезент, чтобы полюбоваться своей игрушкой. Здесь в гараже находился брат-близнец мотоцикла в Перми. Гараж был куплен не для того, чтобы быть, а именно для этого аппарата, и раз уж он переедет в Москву, то заранее озаботился покупкой еще одного мотоцикла и размещением его в столице. После его доставки в Москву мотоцикл подвергся такой же переделке, все у того же мастера, будущего гуру мотоциклетного кастомайзинга в России. «Альхон, а ты знаешь, а в этом все-таки что-то есть», — сказал мастер заказчику, когда передавал ему переделанный мотоцикл. Так ему представился Герман, когда еще в первый раз познакомился с ним. «Скрытность наше все, хотя и достаточно по-детски, но пусть будет». «Ну я же тебе говорил об этом», — хмыкнул заказчик, а потом, попрощавшись с мастером, рыкнув мощным двигателем, уехал на мотоцикле. Помимо этого, гаража, еще в паре спальных районах столицы, на равном удалении друг от друга, были выкуплены капитальные гаражи со схожими характеристиками. Но этот гараж нравился ему больше, поэтому мотоцикл стоял именно здесь, ожидая своего хозяина. На верстаке рядом под полиэтиленом лежал комплект черной одежды, аналогичный пермскому, и черный мотоциклетный шлем. Наконец-то ему удалось получить полностью черное забрало, которое он сам установил на шлем. Новый костюм со вставками ему пошила все та же швея, но внеся определенные изменения, а именно подкладка из кевлара, который удалось купить разными и странными путями. И ему очень понравилась новая модификация, так что заказал еще два таких же, а пусть будут про запас. Красивые, его взгляд любовно смотрел на имеющийся в гараже большой верстак с тисками, где на ровной поверхности на брезенте лежали два Апстечкина и автомат АКСУ-74. Вал ему нравился гораздо больше, чем этот укорок, изделие мрачного гения Михаила Тимофеевича, только специфическим и редким оружием раскидываться не будешь, и улик в виде пули оставлять совсем не стоит. Так что, повздыхав, Герман решил ограничиться в Москве именно лежавшим перед ним оружием, во всяком случае, не тащить полюбившийся ему автомат в Москву до переезда на ПМЖ. Наглость наша все, но до определенной степени. Лететь в самолете с пистолетами и автоматом не самая лучшая идея. Можно было протащить оружие в самолет, воспользовавшись удостоверением сотрудника прокуратуры, и на всякий случай сделанными липовыми документами, что это вещдоки, которые везут в Генеральную прокуратуру для передачи, но мало ли. Помимо лежавшей на верстаке оружия, еще пара Апстечкина и два АКСУ-74 находились в полуподвальном помещении гаража, завернутые в несколько слоев полиэтилена. Про запас, если можно так сказать. Также в гараже в специальной скрытой нише находились несколько запасных магазинов. 200 патронов к пистолетам, 500 автоматных патронов. Оружие он просто забрал у Петрова, ничего ему не поясняя, а тот и не спрашивал, и было отправлено вместе с комплектом одежды и шлемом в большом ящике с продуктами питания из Перми в Москву в почтово-багажном вагоне. Все было тщательно спрятано между палками колбасы в картонных коробках и ящиками с тушенкой. Это в аэропортах какой-никакой, но был досмотр. При сдаче груза прямо на грузовой станции, работники железной дороги только изучали документы и проверяли целостность тары, после чего ставили свои пломбы, если отправитель оплачивал эту услугу. Была вероятность, что ящик вскроют или украдут, но все прошло успешно. Украдут, неприятно, но не смертельно. Найдут сотрудники милиции, и фиг с ним. Ведь документы фирмы отправителя были липовыми. Такой компании просто не существовало в природе, не считая фиктивных документов на нее. То же самое касалось компании-получателя, ее не существовало в природе. Сам лично встретил ящик, воспользовавшись услугами нанятой «Газели» и двух грузчиков. Нахально довез ящик до гаража и с помощью двух мужиков затащил его внутрь. Заплатил, проводил гостей, а потом вскрыл ящик, достал оружие и одежду. Продукты рассовал по многочисленным ящикам в гараже, а оружие припрятал. Вчера достал два пистолета и автомат, выложил на верстак, любовно прикрыв брезентом от пыли. Сегодня же почистил оружие, а потом открыл ящик верстака и вытащил черные ножны с находящимися в них клинками. Еще по приезду из Таиланда, Герман не выдержал и сделал у одного знакомого кузнеца, умеющего держать язык за зубами, спецзаказ. Из ножен показались хищные, зачерненные клинки, аналог хрестоматийной вишни. Только это были не совсем эти легендарные ножи, с соблюдением общих пропорций, но больше в два раза и тяжелее, в три. С учетом его возросшей физической силы, ему просто идеально подошли именно такие размеры и вес. Он неделю пытался подобрать необходимое и удобное для него соотношение. Возвращать клинки на место не стал, а поднялся на второй этаж, где завалился на кровать, стал смотреть небольшой черно-белый телевизор, поигрывая клинками, вертя их между пальцами. Бывший хозяин установил на крыше антенну и поставил на втором этаже телек. Сигнал был так себе, так как помехи на экране искажали картинку, но смотреть было можно. Подумал о том, что при случае надо купить небольшой цветной телевизор, но это потом. В «Зените» он сказал не совсем правду. Никаких встреч у него не предполагалось, а оторвавшись от наблюдателя, он доехал до нужной станции и поднялся на поверхность. Поймал частника и доехал до давно известного ему места. Недолго пошлялся вокруг, заплатил небольшие деньги и, узнав все, что ему было необходимо, отправился в этот гараж. Пока отдыхал, готовясь к вечерней акции, как он ее понимал, еще вчера у него мелькнула мысль привлечь силовиков из «Титана» вместе с Петровым и Глотовым, но пока ехал с Алексом в аэропорт, принял решение, что все сделает сам и своими руками. Слишком большой шум должен был пойти после этого, и лишних людей, даже особо преданных, привлекать совершенно не стоит. Крови может быть много, а лишние грехи на души преданных ему людей совершенно не нужны. Бугай, несмотря на то, что приходилось стоять и охранять, находился в приподнятом настроении, ведь сегодня у него будет возможность хорошо и вкусно поесть на халяву, а это он очень любил. Ха, Бугай, чего нос повесил? Заржал Бритва, его напарник на сегодня. Да пошел ты, нах, вызверился на него Бугай. Погоняло его было дано ему из-за его физических кондиций. Правда, она полностью не соответствовала действительности. Он был очень маленького роста по сравнению с другими членами их бригады, всего лишь 158 сантиметров. Что он пытался компенсировать постоянными занятиями в их качалке в Солнцево, и имел внушительную мускулатуру, но из-за этого напоминал небольшую широкую тумбочку. Любители фэнтези сразу бы опознали в нем хрестоматийного гнома. Сегодня обоих бойцов взяли на какую-то встречу, без объяснения. Да и кто они такие, чтобы им что-то объясняли? Они сопровождали главу солнцевских, Асю, который терпеть не мог эту кличку, и рядовые бойцы не осмеливались произносить ее при нем. Тот требовал называть себя Басом. Хренов мафиози, блин. Они приехали к 23 часам в казино Валерии на Мичуринском проспекте, одном из самых злачных мест в Г, Москве, Т, К, здесь часто собирались представители их группировки, кто мог себе это позволить, различные бизнесмены, проститутки и различные отребья, которые внезапно разбогатело на обломках страны, прибыли к казино в составе достаточно серьезного кортежа, Mercedes E500, доставивший Асю и Креста, BMW 5, а также две Toyota Land Cruiser 80. 10 торпед остались на стоянке в машинах, создавая антураж внушительности их группировки, а также охраняя машины. Идиотов и наркоманов хватало, которые точно попытались бы что-то оторвать или открутить от дорогих машин. Ася и Крест в сопровождении Бритвы и Бугая, а также еще двоих бойцов зашли в здание казино и поднялись на второй этаж в основное помещение с игровыми столами, где встретились с неизвестными Бугаю и Бритвой лицами. Два представительных мужика лет по 30, совсем не русской национальности, сопровождаемые еще четырьмя такими же, явными охранниками, судя по их фигурам и лицам. Ася с Крестом тепло поздоровались с двумя мужчинами, а потом в сопровождении одной из работниц казино главарей и двух их гостей, вместе с Бугаем и Бритвой проводили вглубь здания к одному из отдельных помещений для важных гостей казино. Двое от русской братвы и двое телохранителей гостей остались в общем, игровом зале, контролировать обстановку и подходы во внутренние помещения. Крест приказал Бугаю и Бритве встать перед дверью в помещение, пообещав потом сводить их в ресторан при казино. Вместе с ними встали двое охранников знакомых Оси, не вступая с охранниками последнего в разговоры. Перед тем, как заходивший Крест закрыл двери, он предупредил обоих, чтобы они не вздумали задираться с незнакомцами, иначе он их живьем похоронит. Прекрасно зная, что у Креста слова с делом не расходятся, два быка и в мыслях не думали нарушать его приказ. «Рад нашей встрече», — начал один из гостей Оси, с легким акцентом, так и не представив своего спутника, сидевшего рядом с ним, с холодным и оценивающим взглядом, смотревшего то на Асю, то на Краса. Сейчас в Москве в этом казино представители солнцевских встречались с представителями итальянского клана 'Ндрангетта. Да, пресловутая итальянская мафия. Можно было бы сказать, что так не бывает. Но часть бежавших из России представителей солнцевских из-за их розыска и возбужденных уголовных дел на территории родной страны, ярко себя проявили на территории Италии, где осела часть из них, сменив документы и личности. Именно там они столкнулись с 'Ндрангеттой, появившейся в районе Калабри, наиболее бедного района Италии, и не так известная, как сицилийская Казанастра или неаполитанская Коммара. Только наиболее жестокая из итальянских преступных группировок и одна из самых скрытных, в отличие от двух других. Для русских братков это было незабываемо во всех смыслах. Т. К. членов итальянской мафии они видели только по американским фильмам. Например, пресловутый «Крестный отец». Только тут они столкнулись с настоящими мафиози. И те совершенно не желали делиться доходами с пришлыми наглыми иностранцами, которые пошли по старой проверенной схеме. Попытались обложить данью барыг, как и в России. Первоначально это закончилось для обеих сторон не очень приятно, с поножовщиной и даже несколькими перестрелками. Обе стороны проявили запредельную жестокость, неприятно оценив, что стоят друг друга. Никто не боялся крови или использования оружия, что не особо радовало итальянскую полицию. Но большая часть тех же бандитов хотят жить хорошо, а не красиво дохнуть в разборках. И общий язык был найден, не сразу и не просто, но общий бизнес предполагал возможность заработать большие деньги. Итальянцев интересовал живой товар, молодые девочки, а русских – наркотики. Героин, кокаин и амфетамины, которые итальянцы получали со всего мира, через морские перевозки. Знаменитый «Золотой треугольник». Там сходятся границы трех стран. Таиланда, Лаоса и Бирмы. Неофициально именуемый «опиумный треугольник». Латинская Америка, Колумбия, Перу и Боливия – единственный регион, где произрастает кока. Именно из этих регионов итальянская мафия получала поставки наркотиков, которые расходились по всей Европе. И, конечно, гигантский рынок бывшего СССР их сразу заинтересовал, когда приоткрывшиеся границы позволили переправлять их дрянь в промышленных масштабах. Ну и дополнительный заработок в виде живого товара их полностью устраивал, позволяя заработать еще больше денег. В свое время Герман очень живо интересовался преступными группировками, орудующими на территории Москвы и Подмосковья. В последующем разные телеканалы постоянно показывали документальные фильмы и журналистские расследования в отношении этих группировок. Так что информации по ним у него в голове было полно, в том числе о том, где именно солнцевские предпочитали проводить свое свободное от бандитских разборок и выбивания дани время. Хотя попытка встретиться с ними в нужное для него время была так себе, ну а вдруг, изначально договариваться с ними он не собирался. На этих отморозках было столько трупов, что они давно загулялись на этом свете, и решать с ними вопрос надо было кардинально. Тем более, что получается два в одном – уничтожить упырей и обезопасить совместный бизнес. Все, как он любит, да. Через высокий бетонный забор на заднем дворе казино «Валери» будто перелетела черная фигура, почти бесшумно приземлившаяся на землю. Да, экономите на электричестве, голова в шлеме повернулась в одну, а потом в другую сторону. Это вы зря. Приземлился он удачно, в тень от забора, которая усугублялась из-за одинокого плохо светившего фонаря прямо над черным входом с обшарпанной дверью, в стене с облезлой краской. Как обычно, красивый фасад и нищенская изнанка зданий в те времена. Это уже потом здания стали нормально ремонтировать, по кругу. Хорошо было то, что в небольшом дворике никого не было, никто не курил или болтался рядом со входом. Блин, накаркал. Выругался Герман, увидев, что дверь открылась. Вышел мужчина лет 30 в одежде официанта. Георгий наконец смог выйти покурить. До этого его поставили обслуживать VIP-кабинет вместе с Ольгой, официанткой в качестве ее помощника. В помещении сейчас изволил отдыхать главарь солнцевский, Ася. Его он прекрасно знал в лицо, так же как и его правую руку. Краса. Ублюдки еще те. Он повернулся к двери с большим желанием плюнуть на нее. Мало того, что бандиты, так этот Ася был очень прижимистым и никогда не оставлял чаевые, считая по жизни, что это ему все должны. «У вас лишнего билетика не будет?» Сзади него раздался металлический безжизненный голос. «А, ЧТ?» Георгий не успел задать второй вопрос, как на его горло легли чьи-то будто железные пальцы, а сзади прижалось тело. «Ася, Бутырин здесь?» Безжизненно заданный вопрос. «А вы, кто?» «А ой, вроде не сильно пальцы сдавали горло, но ему показалось, что сейчас его гортань хрустнет. Повторить вопрос?» «Да, он здесь, в китайском кабинете». Играть в партизана официант не собирался, сразу поняв, что к Бутырину непрепозднившийся гость заявился. «Почему китайский?» В голосе прозвучало недоумение. «Мебель, антураж, все в китайском стиле», чистил официант. «Охрана, в кабинете вместе с ним четверо, перед входом еще четыре бандита», шпарил Георгий, задним местом почувствовавший, что удерживающий его человек не просто так пришел. «Молодец, возьми с полки пирожок», рука с горла пропала, но тут свет в глазах официанта потух. «Живой, повезло тебе». Герман, ударивший основанием ладони в затылок халдея, проверил пульс, ощутив под пальцами в перчатках бьющуюся жилку. Периодически Герман плохо контролировал свою возросшую силу, побоялся, что сломал официанту основание черепа. Руки потерявшего сознание тела были стянуты пластиковой связкой, а потом оттащено в самую темень, подальше от двери, чтобы сразу не нашли. Ну хотя бы минут пять. Вжикнула молния на легкой кожаной куртке, предоставив возможность быстро вытащить пистолеты из подмышечных кобур. «Ты кто?» Неожиданный вопрос, хотя удивляться нечему. Никто не оставит черный вход без охраны, хотя одна редиска не предупредила, что они будут стоять именно здесь. Двое здоровенных охранников в костюмах никак не ожидали, что вместо официанта через дверь черного входа войдет неизвестный в черной одежде и мотоциклетном шлеме. Оба стояли к нему лицом рядом друг с другом, что позволило сразу воспользоваться ситуацией. «Мужик, ты это, ты выдал один из них, приподняв руки с раскрытыми ладонями, а второй просто замер. Трудно начать действовать в отношении противника, в руках которого мгновенно оказались два пистолета с толстыми глушителями. Тум, тум. Ошеломленные охранники получили два мгновенных удара. Правый боковой ногой в челюсть левому и тут же не опуская ногу обратный удар в голову второму, стоявшему справа. Вот блин, стяжки на руки, затем быстрое вытаскивание тел на улицу, с укладыванием рядышком с телом так и не пришедшего в себя официанта. Чё вам дома не сиделось? Спустя пару десятков секунд еле слышно хлопнула входная дверь черного входа, и темная фигура вернулась в здание, предварительно убрав пистолеты на место в кобуры. «Простите, вы не знаете, как пройти в Академию наук?» Девушка, явно выступающая здесь в стриптизе, судя по ее внешнему виду, малюсенькие топ-трусики, никак не ожидала увидеть в служебном коридоре человека в шлеме и во всем черном. А, девушка была удивлена самим появлением постороннего, а также идиотским вопросом в данном заведении. Она как раз возвращалась в основной зал из небольшой гримерки на первом этаже. «Мадам, не подскажите, а где китайский VIP-кабинет?» Этот вопрос она смогла понять. На втором этаже, вот туда, по лестнице, она сама не поняла, зачем ответила на этот вопрос. «Спасибо», шлем повернулся в сторону жеста рукой. «Мадам, простите, хотелось бы с вами и дальше поболтать, но мне надо идти». Его фигура скользнула вверх по лестнице, практически бесшумно, а в особенности в условиях играющей музыки, доносящейся сюда глухо, но ощутимо сотрясая вибрации стены. Поднявшись на этаж и оказавшись в широком коридоре, он бросил взгляд в одну, а потом в другую сторону. «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север». Прямо на стене напротив лестницы висели небольшие указатели. Китайский, японский, европейский, американский. Там для индейцев что ли антураж, перья и томагавки на стенах, какой идиот это придумал. Руки потянулись к пистолетам, но потом отдернулись и были заведены назад. Стрелять пока не с руки, слишком много вони от пороховой гари может быть, да и улики останутся. Сегодня их будет много, но надо немного время оттянуть, так что, ты кто? Ведь не было никого в коридоре, а тут раз и метрах в пяти от четверых охранников оказался какой-то мужик весь в черном и шлеме. Бугай не сразу, но вылупился на него, пытаясь понять, что тут делает этот придурок без мотоцикла. Бритва и двое итальянцев напряглись, настороженно рассматривая незваного гостя. К всех сразу возникли определенные ассоциации. Человек в шлеме – это потенциальный киллер. В Италии такие ребята орудовали с 70-х годов, а в России появились недавно, но успели оставить о себе плохую славу. «Хотел бы ответить тебе в рифму», совсем не в тему ответил непонятный тип, «но скажу, что пришел передать Оси пламенный привет от дружественного народа Гондураса». Он двинулся в их сторону. «Чё?» Речь незнакомца ввела бугая в недолгую прострацию, пока его мозги ворочались под черепной коробкой, переваривая текст. «Вот ты, тупой», проворчал мотоциклист, а из-за спины показались руки, удерживающие в ладонях скрытые для его оппонентов клинки, взятые обратным хватом. «Сука!» Маленький, но очень злобный и юркий бугай прыгнул прямо на стремительно двигающуюся к нему фигуру, с жаждой врезаться в живот, а потом завалить на пол. Это всегда работало для более высоких противников мелкого бандита. Коридоры внутри казино, где были расположены залы для важных гостей, были шириной около 5 метров, а высотой под 3 метра. Вшие их, прошипели едва слышно в воздухе клинки, когда охранники увидели, что над летящим телом бугая мелькнула, сложившаяся в комок фигур, незаметно для них, резко разведя сомкнутые до этого руки, и встала лицом к ним. Ахр-ша-ха-ха, тело бугая хлопнулось лицом на пол, а потом он перевернулся, схватившись за развалины двумя мгновенными ударами, крест-накрест горла. Его ноги заколотили по ковролину, чувствуя, как с хлещущей кровью ускользает его жизнь. Их осталось трое, лица никто не мог видеть из-за полностью черного визира шлема, но они будто почувствовали, что убийца улыбается. «Убью!» Менее умный бритва бросился вперед, но тут же получил хлесткий удар с разворота назад правой ногой, в результате чего буквально отлетел назад и с шумом врезался в кирпичную стену, после чего его безвольное тело рухнуло вниз. И третий пал, не мысля о победе. Оба итальянца совсем не знали русский, поэтому его слова были восприняты как бессмысленный бред. «Саглионе, прим, урод!» Наконец среагировал один из них, бросившись вперед, желая подавить, сломать, убить противника, выкидывая вперед в тело черного незнакомца правую ногу, целясь в грудь. Бамс! Порыв атаковавшего внезапно был остановлен выставленной левой рукой, параллельно полу. Тумс! Сместившийся вправо человек в шлеме использовал инерцию. Тело итальянца будто само наткнулось на поднятую руку, врезавшись в его верхнюю часть тела. Инерция и мощь удара сделали свое дело. Тело итальянца будто провернулось вокруг выставленной руки, сделав своеобразное сальто назад и со всей дури плашмя рухнуло на пол, не подавая признаков жизни. Хрусть. Безжалостный и быстрый удар ногой в шею сзади, мгновенно сломанная шея и быстро наступившая смерть. Теперь один, но не сдается, металлическое бормотание будто что-то сдвинуло в мозгу второго итальянца, сначала впавшего в небольшой ступор, когда образовался третий труп. Тем более, что последний убитый был его товарищем по оружию в битвах банд. «Фацция ди мерда, прим! Урод сраный!» – выкрикнул Рикардо, сунув руку за спину, где за брючным ремнем у него был спрятан в чехле нож, чем-то похожий на его любимый, корсиканский, который пришлось оставить дома. Провести его на самолете просто не мог, но их местные друзья где-то умудрились найти похожий нож, так что теперь он его постоянно носил с собой. «Ух ты, а ты что за зверушка?» «Экономные и быстрые удары, очень опасные для любого». Шея, лицо, живот последовали от неизвестного бандита с неизвестной национальностью. Герман не мог понять, кто перед ним, но точно не русский. Вроде итальянская речь, но вот на итальянца вроде не похож. Хотя, буквально вспоротый перед лицом воздух ножом крест-накрест, еще раз, а потом скупой, но от этого не менее опасный выпад в район печени. Быстрый, однако. «Ножики любишь», — улыбнулся. «А давай, потанцуем». Короткое движение кистями и оба клинка воткнулись в деревянную панель, которыми были покрыты стены коридора. Рикара не зря обладал неофициальным титулом лучшего клинка в их группировке в одном из районов Рима. И хотя свои шансы оценивал не сказать, что высоко, противник двигался слишком быстро и действовал смертоносно, но в ножевом бою никогда нельзя быть уверенным на 100% в своей победе или поражении. Ха! Очередной выпад клинком в живот. Попался, удовлетворение от сработавшей ловушки. Рука с ножом была заблокирована в районе локтя левой рукой противника, правая перехватила запястье с ножом, а потом... Цыгна, прим, сука, Рикардо попытался выдернуть правую руку из захвата, одновременно попытался ударить в шею левой. Порцетрая, прим, БЛ, мгновенное движение и вместо шеи кулак с хрустом врезался в подставленный шлем. Сам дурак, повторный удар шлемом теперь в лицо. Мама ми, давление на руку с ножом, поплывшего после удара противника, легкий укол в грудь, а потом, ах, мягкий знак, нож полностью вошел в тело прямо в сердце. Лицо итальянца стремительно побледнело, некрасиво тыкать режущими предметами в лю, сука. Неожиданно зашевелился потерявший сознание бритва, рука которого быстро нырнула в отворот куртки, откуда показался пистолет ТТ. Реакция на движение и звук была мгновенной. Левая свободная рука выдернула пистолет из-под правой подмышки, пока правая удерживала за плечо уже мертвое тело итальянца. Туп, раздался слышный, негромкий хлопок и лязг затвора. Последнее в жизни, что увидел почти наведший пистолет на мотоциклиста бритва, это уставившийся ему в лицо пистолет с толстым набалдашником на конце ствола, а потом вспышка и свет потух. А ничего так, красивый натюрморт получился, труп неудачливого стрелка лежал, привалившись к стене, украшенной брызгами крови, мозгового вещества и осколками черепной коробки. «Что-то меня не туда понесло», — тряхнул шлемом. «Надо постучаться, а то вдруг меня заждались, а я опаздываю». Некультурно, однако. Черт, чуть не забыл, удерживая труп одной рукой, вытащил ножи из стенки, обтер об одежду того, кому она уже была не нужна. Глава 23. Комната достаточно большая, чтобы здесь разместился приличных размеров большой круглый стол, уставленный различными блюдами с едой, вокруг которого были размещены 4 больших и удобных стула, стоявших 2 напротив 2 других, на которых с удобствами расположились 4 представителя преступного мира из разных стран. Встреча представителей Ндрангеты и Солнцевских была плодотворной для обеих преступных группировок. Им много что было обсудить. Тем более, что отсутствовал языковой барьер. У посланника грозной итальянской преступной организации по имени Пабло была русская бабушка, попавшая в Европу во время Второй мировой войны, перебравшись из Германии в Италию, где вышла замуж. Гораздо позднее, как обычная русская бабушка, забирала своего внука на все лето в свой небольшой домик под Римом. К сожалению, она умерла, когда ему было 15 лет, но к этому времени русским языком, хотя и с акцентом, Пабло владел на хорошем уровне. Родители, содержавшие небольшое кафе, со временем разорились, отец потом умер, так что растила Пабло мать, но воспитывала его улица. Сначала попал в молодежную банду, а повзрослев оказался в Ндрангете. Основные вопросы и проблемы были обсуждены представителями группировок еще в Италии, сейчас они заканчивали обсуждение всех шероховатостей и более предметных вещей. Пришли к выводу, что большую часть сделок можно провести по взаимозачетам. Наркотики в обмен на живой товар. Неожиданно раздался сильный стук в дверь, а потом мощнейший удар и большие двустворчатые створки с диким грохотом распахнулись и ударились о стены. Влетевшее в комнату тело Рикардо проскользило по столу, сметая столовые приборы и впечаталось в противоположную от двери стену. Ошеломленные люди, заляпанные ошметками еды, засыпанные столовыми приборами и посудой, вскочили со стульев, наблюдая в дверном проеме фигуру в черном. «Привет, бандиты!» Металлический голос резанул по ушам. «У вас попить не будет?» Бах, бах. Раздались достаточно звонко два выстрела из пистолета, который почти мгновенно выдернул крест из-под своего пиджака, сразу, после стука в дверь. Только он не попал, так как фигура, по которой он открыл огонь, смазалась, с кувырком одним прыжком оказавшись спиной на столе, а потом, круговой удар вокруг себя обеими ногами, будто выписывая вокруг себя смертельную окружность, с поворотом корпуса на 180 градусов и выходом с приседом на ноги, согнутые в коленях. Рука креста с Макаровым, не успевшая за двигающейся фигурой, получила сильный удар маховым ударом правой ноги, отчего пистолет вырвался и улетел в стену. Удар, следовавший по окружности за правой, левой ногой, отбросил его к стене. Ася просто успел отпрянуть назад, получив только смазанный удар в плечо, откинувший его к стене, что не дало ему грохнуться на пол, но не спасло от сильнейшего ушиба спины. Итальянцы успели увернуться от первых ударов, но никак не ожидали, что незваный гость, утвердившись на ногах на столе и зафиксировав цели, мгновенно произведет удар правой ногой с разворота над поверхностью стола в падении. Бам, бам, стопа врезалась в скулу Пабло, чья голова от сильного удара глухо врезалась в голову его подручного, стоявшего слишком близко. Кучно пошло, шлем качнулся, сука. Подручный Оси бросился на лежавшую фигуру на столе и вцепился в плечи, намереваясь сдернуть тело на пол и прижать его, а потом забить руками и ногами. Тум, у креста почти получилось, но тут он получил удар правой ногой в голову от схваченного им. Руки сорвались, бандит откачнулся назад. Смазанное движение, ноги с выносом немного за голову, толчок плечами от стола, прыжок с прогибом вперед на ноги, готов к бою дальше. При хорошей физической форме, это занимает не более пары секунд. Туп, звук затвора и оседающее на пол тело с дыркой в голове, а также забрызганный кровью и мозгами Ася, с ужасом глядевший на упавший на пол труп креста. Ну да, некрасиво получилось, быстрый взгляд в сторону еще двух тел, лежавших на полу и пока еще не пришедших в себя от полученных ударов. А что делать? Шлем уставился в лицо Оси. Ты кто? Тварь, выдавил из себя Ася, бравируя смелостью, но с внутренним страхом глядевший на севшего на стол убийцу и болтающего ногами, положившего руку с пистолетом на правое колено. Здравствуй, Ася. Здравствуй, дорогой ты мой бандит. Хотя бы в последний раз на тебя живьем посмотрю. Живьем его Герман действительно никогда не видел, но вот по телевизору, десятки, если не сотни раз, так что легко опознал. Да ты знаешь, кто я. Какие вы все скучные. Одно и то же, вздохнул сидящий на столе. Я ведь могу и по-другому. Глушитель приподнялся, уставившись прямо в живот главаря. Ася злобно резанул его взглядом, но благоразумно заткнулся, не желая получить пулю в живот. Герман хотел изложить свою позицию дальше, но тут увидел в глазах Оси мгновенно разгоревшийся огонек злобной радости. Бам! Об стол с грохотом разлетелся стул, правда, на котором уже никого не было. Туп, туп. Одна пуля в грудь, а вторая прямо в лоб. Атаковавший Германа упал на пол, из рук вывалились остатки стула, которым тот попытался обезвредить убийцу, но неудачно. Какие все нервные, пистолет был переведен на Асю. Давай, колись, что у тебя за договоренности с бабом? Пошел, ты, ну как хочешь. Еле слышно хлопнул выстрел. А-а, сука. Ася зажимал рукой простреленное бедро. Тварь, следующая будет в колено. Могу тебе со всей ответственностью сказать, что это очень больно. Больнее, чем в мякоть. Честно-честно, даже руку с пистолетом к груди прижал. Хотя я иногда мажу, могу случайно вместо колена тебе в яйца попасть. Большая часть людей, кто любит причинять страдания и боль, сами совершенно не готовы к ней, в особенности, когда понимают, что сделать ничего не могут, чтобы прекратить свои страдания. Ася быстро рассказал Герману не только про БАПа, но кое-что еще, а именно в отношении живого товара, захлебываясь, будто пытаясь облегчить свою совесть. Ага, за жизнь свою трясся. Да, твари вы. Информация по таможеннику подтвердилась в полном объеме. Больные люди, вас лечить надо. Планировалось захватить семью таможенника в его доме, жену и несовершеннолетнюю дочь изнасиловать, а потом зарезать на глазах у мужа и отца. Все это должны были снять на видео, которое потом должны были привести БАПу. Выложил и про находящихся здесь итальянцев, а также о том, чем они с ними торговать собрались. Наркотики, еще туда-сюда, но вот про живой товар он вообще зря рассказал. Пистолет в кобуру, из ножен вышел один из клинков, а затем Герман подошел ближе к Осе, пытаясь заглянуть глубоко в глаза, пытаясь понять, осталось в нем что-то человеческое или нет. На, рука Оси с длинной остро заточенной заточкой, которая у него была в специально пошитом в брюках потайном кармане, змеей метнулась в шею киллера. Хорошая попытка. Рука была перехвачена, пару секунд вглядывания в расширяющиеся от ужаса глаза, а потом мгновенно движение, вспоротый сталью воздух. Да, перестарался, эх. Кровь не успела вылететь из полностью перерубленной шеи, как тело было откинуто в сторону, чтобы не испачкаться кровью. Слишком сильным получился удар, не сдержался. Шея почти полностью была перерублена одним ударом, лишь небольшой кусочек кожи удерживал почти отрубленную голову вместе с телом. Хм, некрасиво как-то получилось, хотя. Пабло открыл глаза, перед его взором все качалось, а взгляд был замутнен. Сильно болела голова, куда пришелся удар ногой. Ха, привет, Пабло, ты же итальянский мафиози, да? Пабло понял, что кто-то, ухватив его за шиворот одним рывком, посадил его на стул. Он ничего не успел сказать, как раздался стук о столешницу, и он заорал. «А-а, мама мя!» Его насильно положенная на стол рука оказалась пробита в центре тыльной части ладони заточкой. «Не ори, людей испугаешь!» Голова в шлеме склонилась на бок, рассматривая пытающегося вытащить острый предмет из пробитой руки итальянца. «Не люблю мафию, особенно итальянскую!» Совершенно спокойно сказал мотоциклист и сел на стол рядышком с пробитой рукой. «Давай, расскажи мне, что соседи задумали, а мы вместе с ним послушаем». Тут у Пабло просто глаза полезли на лоб, когда мотоциклист вывел из-за спины правую руку, а потом поставил на стол перед Пабло отрезанную голову Аси. Пабло понял, что этот псих не выпустит его отсюда живым. Да еще отрезанная голова, глаза которой с посмертным ужасом смотрели на него, отвыше уроды. Не выдержал Герман, когда итальянец подтвердил все по поводу живого товара. Не зря вас кота не под ноль множил. Пабло никак не мог понять, при чем здесь герой из сериала «Спрут», который с оглушительным успехом прошел в России, но просто боялся пошевелиться. Этот псих совершенно спокойно сидел рядом с отрезанной головой. «Ладно, пора мне». Чужак подхватил голову Аси, бросив взгляд по сторонам, увидел пакет и спортивную сумку среднего размера. «Узнаю нашу страну», — вздохнул убийца, обнаружив в полиэтиленовом пакете деньги, который вытряхнул на пол, засунул туда голову, а пакет положил в сумку. Потом пошел к двери и практически на выходе резко повернулся и сказал. «Чуть не забыл», — хлопнул выстрел, тело сползло со стула, удерживаемое от полного падения на пол воткнутой заточкой в стол. «Сука, получи», — раздался выстрел. «Вот ты, козел», — выругался Герман, получив пулю в плечо, не пробившую кевлар, но оставившую громадную гематому. «Туп!» — ответный выстрел сразил наповал стрелявшего в него. Официантка Ольга, обслуживающая сегодня китайский кабинет, решила проверить клиентов, по возможности забрать грязную посуду и узнать возможные пожелания, и никак не ожидала обнаружить в коридоре перед кабинетом трупы людей в лужах крови. «Там! Там-эм!» Она прибежала в основной зал и сразу бросилась к главному распорядителю. Администратор прекрасно знал всех постоянных клиентов казино, а также их охрану, и понимая, что там, где трупы, там могут быть и киллеры, совершенно не собирался участвовать в бандитских разборках или подставлять охрану заведения. Там у Оси проблемы. Он сразу подошел к одному из оставшихся в зале охранников солнцевских, назвав погоняло главаря, от волнения забыв, что тот этого не любит. «Кажется, там киллеры». Услышав подобное, оставшиеся охранники Оси и охранники итальянцев кинулись в сторону китайской комнаты. Но пока Оля обнаружила трупы, Пока они бежали к главарям, Герману хватило времени, да и он не рассусоливал, а задавал конкретные вопросы, на которые ему быстро отвечали, да ему и немного было надо. И когда Герман вышел из комнаты, по коридору уже бежали 4 охранника, один из которых, увидев его, тут же выстрелил из ТТ почти не целясь, но умудрился попасть. Но Герман ему отомстил, резко присев на колено, а потом открыл ответный огонь по бегущим к нему людей, всех державших уже в руках оружие, 3 ТТ и 1 Макаров. Только это им не помогло, ну не военные они, а просто привыкшие брать нахрапом и количеством выстреливаемых боеприпасов. Как бежали, так и попадали на пол, выронив оружие. Туп, туп. 2 еще дергающихся тела из 4 замерли, получив по пуле в головы. Нет, подошедшая к мотоциклу фигура остановилась, засунула в боковой кофр сумку, а потом развернулась и двинулась в сторону стоянки казино. Надо доделать, надо, Федя. По дороге была снята со спины спортивная сумка, расстегнута молния и вытащен автомат с толстым навершием на стволе. Тум, тум, лязг гильз на асфальте. Тум, тум, очередные гильзы поскакали по твердой поверхности. Банка глушителя почти полностью глушила звуки выстрелов, да и звуки ночного города, который никогда не спит, еще сильнее скрывали звук стрельбы. Сидевшие в автомобилях торпеды, сопровождавшие своего главаря Асю, заволновались, когда из казино стали быстро выходить люди, садиться в автомобили и разъезжаться. Выстрелы из ТТ, хотя и приглушенные, услышали находящиеся в основном зале, часть из которых опознали звуки, моментально решив, что сейчас ним нужно отбыть в совершенно другое место. А видя их реакцию, за ними потянулись остальные гости заведения. «Что за муйня?» – спросил один из быков, настороженно смотря на вход в казино, у своего кореша, вылезшего из машины вместе с ним. А я знаю, его голова будто взорвалась от попадания в нее автоматной пули. Вторая ушла чуть выше. И тут на асфальт стоянки упал спросивший, получив 2 пули в спину, перебитый позвоночник и дырка в сердце. Короткие очереди с расстояния в 30 метров, даже для укурка, попадали именно туда, куда целился человек в мотоциклетном шлем, шедший чуть пригнувшись по направлению к кортежу Солнцевских. Бандиты сделали все для того, чтобы их было проще уничтожить, поставив машины рядышком, дверь в дверь, вплотную друг к другу, а автоматчик, скрываемый тьмой, двигался к ним прямо в лоб, так что прекрасно мог видеть машины и их салоны будто на ладони. Упал опустошенный магазин, мгновенно вставлен второй, и избиение младенцев продолжилось. Разлетались осколки триплексов лобовых стекол, пули влетали вглубь салонов. Изначально были расстреляны места водителей, чтобы те не успели скрыться, а потом огонь был перенесен на пассажирские места. Находящиеся в машинах не видели стрелка, не понимали, откуда по ним идет смертельная стрельба. Отсутствие звуков выстрелов, а только попадание пуль в тела, брызги осколков стекла и крови. Из машин, помимо вышедших до начала автоматной стрельбы, успели выскочить еще 2, но убежать далеко не смогли. Стрелок, решив увеличить видимость и возможность более точной стрельбы, мгновенно запрыгнул на крышу рядом стоящего микроавтобуса «Мерседес» и, находясь наверху, как в тире, безжалостно расстрелял убегающих. Сбросил второй магазин и, вставив следующий с бронебойно-зажигательными патронами, продолжил методично расстреливать машины Солнцевских, всаживая по 2-3 пули в каждое пассажирское и водительские места, через стекла и крыши. А ничего так получилось, был отстрелян 3-й магазин, а потом внимательный взгляд тщательно прошелся по всем 5 машинам. Движения замечено не было, но живые могли остаться на задних сиденьях, если хватило ума залечь. Их должны были прикрыть трупы на передних сиденьях и сами сиденья. А не, зашайло, почти во всех автомобилях занялась обшивка небольшими язычками огня. Мы так не договаривались, короткая очередь. Самый умный, затаившийся на заднем сиденье и оставшийся в живых, понял, что сгорит живьем, выпрыгнул, но убежать не успел. Вроде все, машины горели все и больше разгорались. О, а нам пора, на стоянку наконец залетел патрульный УАЗик, почему-то без включенной сирены и проблесковых маячков. Кто-то опытный в группе патруля, сирену и крутилки выключи. Неожиданно потребовал старший в группе быстрого реагирования старший сержант Кузьмин от водителя, когда до казино Валерии осталось ехать не больше километра. Серега, посмотрел на него Иван. «Выключи, я тебе сказал», – заорал Кузьмин на него, и тот, недовольно глянув на него, щелкнул 2 тумблерами, замолкла сирена и выключились проблесковые маячки. Через пару минут патрульная машина влетела на стоянку казино, и из нее выпрыгнули трое патрульных с автоматами, а за ним выпрыгнул водитель. «Куда, придурок?» – зашипел Кузьмин водителю. Хотя тот входил в группу, но только как водитель, в задержаниях или пресечении других противоправных действий по инструкции не должен был участвовать. У него другие должностные обязанности. «Ага, воевал, точно», – отметил Герман, заметив, как грамотно сотрудники милиции, следуя командам одного из них, рассредоточились и стали подбираться к горящим машинам. Кузьмин, прошедший первую чеченскую в срочной армии, а потом отслужив по контракту год, кое-чего умел и знал, поэтому своих ребят натаскал, так что теперь они очень осторожно подходили к пяти горящим машинам и трупам перед ними. «Пора, нас ждут великие дела, точно никто из машин не выпрыгнет, да и кавалерия прибыла». Неожиданно для себя Кузьмин резко повернул голову вправо и увидел на крыше микроавтобуса стоящую на левом колене черную фигуру с большой головой. Горящие автомобили создавали резкий контраст тени и света. За освещенной областью в темноте вообще ничего не было видно, хоть глаз выколи. Но тут из салона горящего BMW 5 вырвался язык пламени. «Бля!» Автомат в руках дернулся в сторону неизвестного, в руках которой при следующем всполохе огня Кузьмин увидел автомат, а также поднятую ладонью вверх правую руку. А человек просто исчез из поля зрения милиционера, кувыркнувшись назад, оттолкнулся плечами, совершил сальто назад с разворотом на 180 градусов и после кувырка по асфальту встал на ноги. «Глазастый какой, ха!» – взревел двигатель мотоцикла, с визгом провернулось заднее колесо и хулигански поставленный на дыбы мотоцикл умчался в ночь. Борис Александрович Березовский приехал к себе на дачу на Рублевке в благодушном настроении, хотя с утра у него было отвратительное моральное состояние. На некоторых проведенных переговорах с политиками разных партий ему намекнули, что с самого верха к нему имеются серьезные претензии, а часть людей просто прекратили отвечать на его звонки, а их секретарь говорил, что не могу его связать с ними. Обладая невероятной чуйкой, он понял, что любовь с верховной властью у него закончилась, и это подтвердил арест Володи Гусинского в июне, с которым они никогда друзьями не были, а скорее врагами. Тем не менее, это не мешало им проворачивать разные темные делишки. Власть показала свои зубы, ополчившись на империю Гусинского, который не понял намеков, попытавшись гнуть свою линию, несмотря на прямые одергивания сверху, за что и поплатился. В июне в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном присвоении средств компании «Русское видео», а потом арестовали 13 июня. Подумаешь, деньги присвоил на самом деле. Это где такое видано? Что за подобное олигархов садит, наглость какая, реально считал Борис Александрович. Это не нарушение закона, он для голытьбы, а для нас это маленький заработок. Хорошо, что вечером он провел несколько деловых встреч, где, как раз, все было просто отлично. Деньги зарабатывались, выстроены новые будущие бизнес-схемы и т.д. А потом вместе с компаньонами уехал в один закрытый загородный клуб, где оторвался по полной с двумя красивыми молоденькими несовершеннолетними девочками в одной из спален большого особняка. Еще теми искусницами оказались, надо будет с ними обязательно повторить. Ну и что, что по 16 лет, зато могут фору 20-летним дать. Он барственно вышел из машины, отпустил свою охрану, и его бронированный Мерседес в сопровождении Мерседеса Гелендваген с охраной уехали с территории его особняка, чтобы вернуться завтра к 12:00. Борис Александрович изволил выспаться после такого напряженного вечера. Прислуга, две служанки и управляющая по дому встретили его, а потом ушли в дом для прислуги, который находился на расстоянии 50 метров от дома хозяина, чтобы они лишний раз не беспокоили хозяина. Передвигаться по территории, когда он находился в доме или на участке без его разрешения, запрещалось. Борис спокойно поднялся на второй этаж, зашел в большую ванную, ополоснулся под душем, затем вышел и решил посетить свой большой кабинет, расположенный недалеко от ванной, чтобы перед сном посмотреть одну папочку с компроматом на одного большого чиновника. Таких папочек у него было много, за счет этого, в том числе, его просто боялись трогать правоохранительные органы. Вошел в кабинет, не стал включать свет, достаточно было света, льющегося из коридора, подошел к своему столу, сел на удобное кресло, а потом включил на ощупь настольную лампу, чтобы приступить к чтению папки. «А-а-а!» – раздался крик в тишине дома, но никто его, кроме находящихся в доме, не услышал. Дом прислуги был далеко, а вот охранник в специальном домике на воротах отдыхал, вырубленный сильным ударом в челюсть. «Ну чего ты орешь, людей же разбудишь», — раздался металлический голос со стороны дивана, который находился в темноте. Откинувшийся в ужасе в кресле хозяин дома перевел взгляд с отрезанной головы бандита Оси, которая стояла прямо перед ним на дальнем крае стола в небольшой луже крови, в сторону дивана, расположенного напротив стола. «Ну а чего добру пропадать, тем более, что все случайно получилось, а тут вот, пригодилось, мерзость, но кому сейчас легко», шевельнулся сгусток темноты, и в свете настольной лампы частично. Голова и часть торса проявились в падающем свете от лампы перед хозяином кабинета, черная одежда и шлем. «Здравствуйте, Борис Александрович, я тут вам подарок принес», и шлем мотнулся в сторону отрезанной головы Оси. «Надеюсь, вам понравилось. И как там?» Недолгое молчание. «А, вспомнил. Борис, ты не прав». Прозвучала совсем непонятная фраза, отчего было еще страшней. «Ка-ка-ка-ты-а-в-вы», начало заикаться Березовский, пытаясь понять, что происходит. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало», раздался тихий металлический дребезжащий смех из-под шлема. «Привет тебе от Уралмаша. Че-че-ты-ты-о-о-о». Голос Березовского дрожал. «Хрен тебе в плечо и коромыслом по голове», продолжал каламбурить этот псих. «Ты же по-другому не понимаешь и не поймешь, что вы хотите». Немного справившись с дрожащим голосом и трясущимися руками, спросил Борис. «Твой Ася плохой мальчик, да и ты не лучше. Это тебе последнее предупреждение. Не лезь туда, куда тебе не надо. Если еще раз попробуешь провернуть подобное с человеком из ГТК и его семьей», и незнакомец назвал фамилию таможенника, «то в следующий раз на этом столе будет стоять твоя голова». Тут он секунду подумал. «А во рту у нее будет твой член, который я сначала тебе у живого отрежу. Ты понял? Да-да-да-а-а», пролепетал Борис, понимая, что в любой момент этот сумасшедший может исполнить свою угрозу. «Ну тогда я пошел, а ты отдыхай. Отдыхай, тебе полезно». Непрошенный гость практически бесшумно встал и пошел на выход из кабинета. «Ах, да, не думай, что я тебя за границей не достану», и он перечислил несколько адресов особняков, которые Березовский купил в Европе. «Один замок в Германии, и два во Франции. Я тебя и там найду, баб. Надо бы тебя сейчас зарезать, как свинью, за все твои делишки», он задумался, склонив голову к правому плечу, а олигарх просто похолодел. «Сейчас решалась его жизнь. Если ты завтра будешь в стране, то твоя голова отдельно от тела будет в одном морге с головой Оси», жестко сказал черный и бесшумно исчез из кабинета. Борис минут пять просидел, со страхом отводя взгляд от отрезанной головы Оси, потом вскочил и убежал вниз на первый этаж, откуда начало набирать телефоны различных и важных людей, практически визжав трубку и требуя немедленной помощи и охраны. Эпилог. Спустя 20 минут во дворе его дома начали собираться многочисленные машины, начиная от его охраны, милиции, прокуратуры и заканчивая машинами ФСБ. Еще 2 часа в доме проводился обыск, а Березовский, после допроса, уехал в гостиницу «Метрополь», чтобы напиться вдрызг коньяком «Хеннесси», стоимостью по $500 за бутылку. «Вот и голова нашлась», констатировал приехавший генерал, смотря, как в полиэтиленовый пакет медик укладывает отрезанную голову лидера солнцевских. Полковник позвал к себе начальника управления уголовного розыска Московской области генерал-полковник МВД России Филатов. Тот сразу подскочил к нему и стал докладывать. Из персонала никто и ничего не видел. Охранника оглушили, прислуга была в своем доме. «Камеры есть, всего одна», Борис Александрович сэкономил на своей безопасности. Положился на охрану поселка, и вот результат, злорадно улыбнулся полковник. «Пойдем, покажешь мне», приказал генерал, и они направились к будке охранника на въезде, где был монитор и видеомагнитофон, который записывал изображение с камеры, направленной прямо на вход в дом. «Он что, знал, где она?» — хмыкнул генерал, когда увидел, что в 23:53 из дома вышла черная фигура в мотоциклетном шлеме с черным забралом, а потом двинулась в сторону ворот. Проходя мимо камеры, человек поднял правую руку вверх и, сжав другие пальцы, показал средний палец. «Проник в дом он незаметно, а вот вышел через выход, явно специально», — ответил полковник, разглядывая фигуру мотоциклиста. «Непонятно, что за комната ужасов, и чья голова», — недоумевал он. «А, ты же не знаешь, это голова Бутарина», — увидел не совсем понимающий взгляд полковника, добавил. «Ася это, Солнцевский главарь. Около 23:20 в казино Валерии ему отрезали голову, убили его правую руку креста, несколько охранников и еще несколько неизвестных. Потом киллер вышел на стоянку и расстрелял машины с охранниками оси, убив всех, потом сжег автомобили и скрылся. «Вы думаете, это он?» Полковник Волков кивнул на замершее изображение на телевизор. «Похоже, он». Генерал кивнул на экран с остановленным изображением мотоциклиста со средним пальцем. «Так, полковник, ищите его, сразу доложите мне, в любое время дня и ночи. Сам понимаешь, какие люди мне уже позвонили». «Да ладно, вам». «Баб уже не у власти», — отмахнулся было полковник. «Не у власти», — согласился генерал, «но друзья у него там», — он ткнул вверх пальцем, «еще остались, так что давай, шевелись».